Алло. Алло. Да. Чё, не спите? Нет. А чё не спите так рано? Проснулась. Вы чё, подстригаться сегодня поедете? Куда? Подстригаться. Подстригаться? Да, за мой счёт. Спасибо. А кто это говорит-то? Это я, Игорь. Да, чё это ты старуху вспомнил? Причесывать задумал. Подстригут вас красиво. Да? Да. А мне красота ни к чему. Вас косы, чтоб любили матросы. Угу. Чё делаете? Ничего не делаю. Ну и утром, я уже встал с утра. Звоню вам, звоню. 4 утра звонил, вы что-то не берете? Значит, спала. А я-то вообще же не сплю, я же бесконечно хожу, брожу. Mm-hmm. Всем звоню с самого утра. Ага. Да, звоню с утра там. Сегодня видел этого, про вас-то, который заявление-то на вас написала, Любовь Ивановна. Ну, с Зинаидой Николаевной они вместе, помните, про вас говорили, что вы в садике там работали? А, помню. Да, вот вы же ее видели в глаза? Нет, не видела никогда. Ну вот, хотите, я вам даже могу трубку ей дать, она рядом со мной сидит. Ну вот, мы же вас, помните, снимали про вас репортаж? Чё-то помню, людям делать нечего. Ну, по НТВ показывали. Чем занимаются? Да, мы по НТВ даже показывали это все. НТВ смотрели? Нет, не смотрела. Алло. Чего тебе? Слышали мою мать? Очень она мне нужна. Ну вы ее слышали? Что она говорит? Слышала. Она с вами поговорить хочет, а вы молчите. Вы молчите что-то. Она с вами поговорить хочет. А что мне с ней говорить-то? Ну, она про какой-то повод с вами, там, я не знаю, какие-то, хочет с вами обсудить вещи, я не знаю. Я пошел яйца жарить. Знаете, с ней поговорить. Алло. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, понятия не имею. Как тебя звать? Тебе зачем? Да. А зачем ты звонишь мне? Да нахуя ты мне нужна? Где ты живешь? В пизде. Где ты живешь? В пизде в твоей. А кто такая Нина Васильевна? Нет. Алло. Жильцов много, нахуя они мне нужны? А это с кем я разговариваю? С пиздой Ивановной. Эта бабка сумасшедшая, она так же мне звонит. Кто? Ну и чё? Это дурочка, блядь. Она в дурдоме лежала. Кто? Ой, дурдом какой-то. Кто в дурдоме лежал? Да. Кто лежал? Сдохни, падла. Ты есть, падла. Блядь, сейчас зайду. Это ты как встал, как это самое, как та дурочка в дурдоме лежит, названивать, да? В дурдоме не разрешат звонить. Хочу, хуй тебе оттуда хочу. Позвонят. А я не хожу. Если у меня сын в больнице лежит, я все деньги потратила. А при чем тут мы? А я что, на лавочку за тобой попрусь? Ой, блядь. Я целый день была дома. Мне похую, где ты была. О чем я звонила тебе? Я сейчас с милицией разговаривала. Ты меня милицией не напугаешь. Ты ни вчера не давала покою. Да нахуй ты нужна, кто-то есть. Она звонила мне сегодня, дня раза два, три, четыре, пять. Кто звонил? А это с кем я разговариваю? Кому набирал номер? Ну кому, кто ты есть? Иди ты в пизду, дура ёбаная. А с кем? Алло. Вы чё трубку бросаете? А нахуй ты мне сдался? С вами хочет бабушка ты моя? Ты нихуй. Поговорить со мной хочет. Она хочет, чтобы вы переезжали в двухкомнатную квартирку и там жили. Ищи себе мабу. А кто твоя бабка есть-то? Давно она стала распределить им жилья, блядь. Ну, она распределяться умеет. Вот поговорите с ней, что она хочет сказать вам. Да нахуй она мне сдалась, ебать я ее хотела. Нет. Из положения выход вам хочет дать. Алло, блядь. Сука рваная. И двухкомнатную. Сука рваная, сука рваная. Ебала я в рот тебя. А я тебя. Ебала я тебя в рот, блядь. А я тебя, дуру рваную, развратная, блядь. Чума ебучая, лечись, блядь, шизофреничка хуева. Меня не ебет. Хотеть не вредно, а вредно не хотеть. Да, алло, блядь. Говорят, сейчас шизофрению лечат. Это тебе хочется, чтобы мы покойники были? Лечат шизофрению, ложись. Ты иди ложись в дурдом, блядь, и полечись, нахуй. Он тебя вытащит за кошмотья, нахуй. Весь дом знает, что вы шизофреники. Ты с гробом, сука, встань, блядь. Алло. Я сказала, пошли от меня все нахуй, блядь. Сейчас милицию вызову. Это вам эта дура звонит. Алло. Алло. Да. Кстати, я знаю, кто это был. Чего? Знаю, кто к вам приходил. Кто? А это был этот маньяк, которого ищут. Высокий. Да. Ну, он этот, гомосексуалист. А? Он гей. И педофил. А? Он педофил и гей. Ага. Да, серьезно. Это у него фамилия какой-то. Погромче. У него фамилия какая-то длинная такая. Да. Попройский какой-то, такой, короче. Как? Да я не знаю, ну какой-то то ли Погольский, то ли... Ну, Подольский? Да-да-да. Что-то знакомый Подольский. Да, это он. Это он приходил. Он приходил? Да. И что ему нужно? Ну он ненормальный маньячина. А, маньяк? Да, вы его не пускайте ни в коем случае. Угу. Где он нафиг? Ну вот сейчас выяснил, кто это. Это он. А? Выяснил, кто это он был. Он, да? Да. Подольский? Да. Маньяк? Да, высокий такой. Высокий, длинный, тонкий. И худой. Да. Худой, длинный, 1.2 метра, наверное. В черном одет. Да. И худой. У меня сейчас отключится телефон скоро. У меня сейчас телефон скоро отключится. Но это, короче, он был. Он был, да? Да, это Подольский был. Ага, Подольский. На этой неделе к вам приходил и вот сегодня два раза приходил. Это он приходит, да? Да, приходит, что-то ходит к вам. Ага. Че ему от меня, блядь, нужен-то? У меня денег нет, золота нет. Хули ему нужен-то? Но пизда, что ли, старая нужна? Но, видимо, он маньячина же. Шизофреник. А? Он, да, наверное, он же шизик. А, шизик. Да мало ли, что у них, у этих маньяков в голове. Да, непонятно, что он хочет, раз шизофреник. Встанет и стоит под дверями. Ну да, это он. Он, да? Да-да-да. Это не Куртиковый. И сейчас стоит? Не знаю. Я не знаю, я не тут. Это не Курдюковый, это вот этот Подольский. Он с ними не связан. Нет? Нет, не связан с ними. Это он от себя там что-то ерундой какой-то. Ну ладно, у меня сейчас телефон выключится уже. Сейчас уже выключится. А? Сейчас телефон выключится у меня. А-а-а. Ну ладно. Алло, это Дед Мороз. Алло, это Дедушка Мороз. Да ну? Пожалуйста, подарите квартирку под Новый годец. Пожалуйста. Да подарите. А я ее продам и передарю деткам. Вот хуй тебе вместо квартиры. Деткам. Алло, ну что ты будешь трубку бросать? Ты будешь трубку бросать. Чего? Ты будешь трубки бросать. Чего, сука? Ты будешь бросать трубку, да? Что, весь день около тебя стоять, блядь? Я тебе телефон размолочу топором. Я, блядь, все твою дверь так отхуячу. Не я, а мои ребята тебя отхуячат. Ребята твои говнята, чтоб ты знала, кто я такой. Вот эти говнята тебя отомстят. Ребята. Я только сказать, начинайте, как... Что? Тебе конец, ёбаная сука. Что ты сказала? Что ты сказала мне? То, алло. Что слышал. Я ничего не слышу, потому что ты орёшь во всё горло. Горло своё орёшь. У тебя... Орала и буду орать, сука. Я сказала, что я своих ребят тебя научу, чтобы выебли тебя и высушили. Не слышу! Алло. Да. Чё сегодня тебя домогает, мои друзья? Что? Домогают тебя мои друзья сегодня, да? Чего твои друзья? Домогают тебя сегодня, да? Кто говорит? А это... Я тебе не скажу, кто это говорит, не слышу! Да, кто говорит со мной? Я тебе не скажу это. Потому что ты... Подлый человек. Мы тебя сегодня достанем вообще по-черному. Достанем. А 0-2! Для чего, блядь? А ты не вызовешь, потому что у тебя за собой-то тоже грешки есть. Ты сука ебаная. Я всю милицию предупредила. Да кого чтобы ты... вас, блядь, сука, сегодня переловили. Не ври мне. Алло. Да. Ну чё ты там, перестанешь стучать по полу? Танцы свои угомонишь? Уже все люди спят, а ты там всё бьёшь. Алло. Мне на первом этаже... Да, сука! Мне на первом этаже слышно, как ты орёшь там, топаешь. Орал и буду орать, пошёл нахуй, блядь! Прекрати этим заниматься, дебилизмом. Алло. Да. Что ты орёшь? Тебе ебаться не с кем, ни одна баба тебе не даёт. Хуй морщинистая ёбаная, брат. Что импотент ты... ебучий. К старухе приебался, блядь. Что ты рассказываешь? Сказку. Алло. Алло. Валентина Петровна. Да. Алло. Да. Чё делаешь? Громче. Чё делаешь? А кто звонит? Картавый. А? Картавый. Громче, сучка! Картавая. А? Картавая. Картавая? Да. Что за картавая? Ну, ты помнишь, я звонила тебе? Помнишь? Громче! Помнишь, я звонила тебе? Помнишь меня? Да нет, всех не запомню. Что делаешь? И чего тебе нужно от старухи? Я про тебя сплетни собирала. Чего? Сплетни про тебя собирала. Чего? Сплетни про тебя собирала. Чего, блядь? Сплетни про тебя собирала. Чего, блядь? Сплетни про тебя плела. Чего, сука? Сплетни про тебя собирала я. Сплетни. Чего забирала? Сплетни собирала про тебя. Да? Да. Зачем вам тебе нужны сплетни? Что ты работала в садике? В хуядике. Это я же про тебя сказала-то. А, ты сказала, пустила пулю. Да. Теперь все думают, что ты в садике работала. В садике не позор работать, но я там не работала. Наркотики шуровала там. Как это у детей могут быть наркотики? Чего несешь, сумасшедшие? Ну вы там распространяли их со своим Артурчиком. Пошла к ебаной матери, сука. Поймаю, удавлю нахуй, зарежу, блядь. По мешку жратвы уносила домой.